«Ну да, а что?» – обернулся Рен. «Кинпочи сменился, что ли?» «Вообще-то да», – скосил я взгляд на экс-капитана. «Тебе что ли вообще плевать, что в Готее после твоего ухода творится?» «По большей части да», – пожал тот плечами. «Я знаю тех, кто мне действительно важен. Все они без проблем протянуты без меня. Какая удивительная вера в своих товарищей», – уважительно произнес я. «Мне даже немного завидно. Моя контринтуитивная натура всегда проявляет беспокойство именно тогда, когда это не нужно, и оставляет дело на самотек, тогда, когда моя помощь необходима». «Хах», – просто хмыкнул Рен и вырвал из глотки главного в этой шайке кляп. «Эй, хай краткое, у вас там в 11-м капитан сменился, расскажешь, что о новом? Пасть на меня не разевай, предатель чертов», – рявкнул в ответ глава шайки. «Интересно, он из глупых, или просто уже понял, что не жилец?» «Скорее первое, в глазах не потухла искра жизни». «Ха», Рен даже на пару миллиметров приоткрыл рот. «А ты не из робких», и нога экс-капитана впечаталась в живот несигами. «Я не старался проникнуться духом моих будущих подопытных, части из которых я разберу на запчасти только ради того, чтобы получше понять природу синигами. Вместо этого я вчитывался в книжку, следя за развитием отношений между Штольцем и Ильинской». Рен же вел весьма импровизированный допрос, он вынул всем кляпы, задавал вопросы и бил всех, кто молчал или огрызался на него. Несколько несигами, включая лидера, узнали его и пытались и сами позадавать вопросы, ну там где он был, почему это делает, что вообще за хрень творится. Отбздюлившись до какой-то степени, несигами сменили приоритеты и стали сыпать оскорблениями уже в мой адрес. Я воспринимал это, безучастно, просто продолжая читать книгу. Для меня все эти слова были пустыми звуками, которые можно пропустить мимо ушей, если уметь отстраняться от лишнего шума. Только когда очередная глава закончилась, я вложил в книгу закладку и обвел взглядом 8 разгневанных мужчин, одного юношу с бегающими глазами, одну женщину, пытающуюся выставить себя привлекательной. Я посмотрел женщине прямо в глаза и спросил: «Женщина, твой офицер и твои товарищи последовали за мной в лес, потому что вожделели моего тела. Почему же ты бежала чуть ли не быстрее них?» «Милостивый господин», — улыбнулась женщина, стараясь лишний раз не показывать кривоватые зубы, «ваше мужественное естество не скрыть даже вашему неотразимому облику. Я сразу же признала в вас величайшего мужчину из всех, кого я встречала, поэтому поддалась порыву и побежала за вами. Прошу, не взыщите за мою дерзость». Она попыталась поклониться, но веревки не дали ей сделать это. «Ах, я в блаженстве закрыл глаза. Какая приторная лесть, я отвык от такой, могу и опьянеть». Женщина судорожно покривила лицом. «Ну да, когда лесть в открытую называют лестью, а не похвалой, как правило это значит, что получатель стоит на своем и не пойдет на уступки только за приятные слова. Ну, а еще есть люди, которые просто как от яда отплевываются от лжи или заблюдства. Нет, я...» Попыталась перевернуть ситуацию женщина, судя по эмоциям, уже намереваясь предложить свое тело в обмен на сохранение жизни, когда ее прервали. «Вы ошибаетесь», — впервые за все время заговорил юноша, самый молодой в отряде. «И я, и Сика пошли в этот проклятый лес только потому, что Каноби приказал нам». «Хаэм», — чуть наклонил я голову, «недостаточно сильно, чтобы шляпа спала с моей головы. И какое из моих утверждений опровергает твое, о том, что мы последовали в этот лес, чтобы осквернить ваше тело?» Уверенно ответил юнец. «Мы шли сюда лишь для того, чтобы убить пустого, который угрожал вам. Это очевидно ложь», — спокойно парировал я. «Как минимум потому, что твоя подруга прямо заявила, что последовала в лес именно из-за этого желания. Ага, а еще она сказала, что ты величайший мужчина на ее памяти», — хохотнул лидер, а все другие несигами, включая Ирина, ответили ему согласием. «Какое единодушие! Я ради вашего неверия штаны стягивать не собираюсь», — змеей прошипел я. «Ну да, меня это задело. Что, разве теперь обидчивость налогами облагается? И не надо», — крикнул Рен. «Мне прошлого раза на всю жизнь хватило, спасибо, проживу без созерцания твоего нагого тельца». Я смерил его презрительным взглядом и вновь обратил внимание на юнца. «Бесплодная беседа, но почему бы и не скоротать за ней время? Еще в твои слова о вашем благородстве не укладывается то, что за несколько часов до того, как приманить вас моим личиком, мы 3 часа кряду симулировали в этом же лесу малый прорыв пустых, и вы не стукнули пальцем об палец, чтобы спасти жителей и уничтожить пустых. «Ложь!» — крикнул юнец. «Впервые слышу об этом. Неужели?» — приподнял я бровь. «Знаешь, детальные объяснения таким тугодумам, как вы, заняли бы часы, но я великолепно чувствую, когда на меня были обращены чужие взгляды. И я знаю, что тот прорыв был замечен вашей группой. Я не выдал своего удивления, когда все, кроме главы шайки и карловатого толстячка, не показали непонимания на своих лицах и в своих аурах. Даже Эйзин умел лишь скрывать свои чувства от амфизбены, а эти нисигами. Что же, видимо, я ошибся», — качнул я головой. «И что дальше? Убедишь меня в том, что ты — воплощение справедливости, чести и благородства? Не трать зазря силы, я знаю, что кроме той горы мышц никто не из капитанов не посылает сюда кого-то, кого можно вывести в приличное общество без сопровождения санитаров». «Да что ты знаешь?» – неожиданно вспылил юнец. «Меня с ранних лет не считали за человека, потому что я полукровка. Да даже к простолюдинам лучше относились, чем ко мне. Я пошел в Синигами, стремясь стать хоть кем-то важным, найти хоть какой-то смысл в своей жизни, но что я получил? Опять стелиться перед аристократами, опять заткнуть свой рот, опять беспрекословно слушаться дядю, опять оставаться в трясине внизу. А за попытку выкарабкаться вверх и стать человеком меня с позором отослали на эту помойку, пожелав сдохнуть уже по пути. Это ты знаешь, тварь бессердечная». Мои губы слегка подергались, но я сдержал улыбку. Помимо иронии последнего предложения, меня здорово позабавил сам парень. Он был хорош, не лгал в словах, но гнев лишь реалистично отыгрывал. Его уже слабо колышила вся эта грязь, обрушившаяся на него, но это был рычаг для вызова жалости. «Знаешь, я все же улыбнулся. Я бы мог разозлиться на тебя хотя бы уже за то, что ты ненароком сознался в том, что пошел на службу в ГАТИ только для карьеры». Меня перебил нестройный хор других пленных. Им явно не нравилось, что двое их товарищей вплотную подобрались к тому, чтобы получить снисхождение их пленителей. Ну, им так кажется. Я похлопал в ладоши, призывая к тишине. Удивительно, но меня послушали. Наверное, потому что Рен смерил их грозным взглядом. Только не стройте иллюзий, он испытывал лишь интерес к тому, что происходит, а не солидарность ко мне. «Итак, у нас есть патологический лжец и используем нейтральный термин «гулящая женщина». Вы не тянете на хороших людей, но раз уж на фоне своих товарищей вы не настолько плохи, то почему бы и не дать вам немного привилегий?» Оба нисигами зажглись надеждой. Я подошел к ним в упор, присел на одно колено и приобнял их за плечи. Хрусть-хрусть. Два тела со сломанными шеями безвольно обмякли, повиснув на веревках, соединяющих всех нисигами. Я встал с земли и стал отряхивать одежду и руки. «Эй, какая хрена?» — возмутился Рен. «Что?» — скосил я на него взгляд. «Я могу понять твою неприязнь к лжецам и проституткам, но черт побери, мы столько времени угробили на то, чтобы этих гавриков достать, а ты просто их прикончил», — недовольно запричитал Рен. «Что ты?» — улыбнулся я. «Я души не чаю в льстецах, лжецах, лизоблюдах, как и в гулящих, продажных и развратных женщинах. Просто для нашего исследования нам нужны трупы синигами, желательно мало поврежденные. Поэтому, пользуясь возможностью, мы и схватили всех их живьем». «А-а-а», — протянул Рен в понимании, сменившимся непониманием. «А нахрена нам тогда было терпеть весь треп этих выродков?» «Очень просто. Я положил ладонь на край шляпы. Помимо основного исследования, для которого нам нужны тела синигами, я также веду и свои собственные исследования, в которых также заинтересовался синигами. И так уж получилось. Я театрально снял свою шляпу, демонстрируя рога. Что с живыми образцами можно провести куда больше наиинтереснейших исследований». Под аккомпанемент бледнеющих лиц синигами, я мельком высунул свой змеиный язык. Отвратительно. Помимо двух жмуров, кто-то еще из этой компашки обделался. Уэкамунда. Лас Начес. Дворец председателя Пентархии и мирового губернатора. В обществе душ мы провели еще несколько дней. Нет, мы не гастролировали на разных участках. Напротив, отловили еще нескольких подопытных там же в Северном 80-м, а под конец устроили прибывшей группе синигами ивент в виде прорывающихся четырех адъюкасов в сопровождении гиллианов и низших. Короче, поскольку допросом пустых никто не занимался, дело удалось замять. Легкости в этом добавляло то, что по погибшим, пропавшим без вести, и не тосковали. В итоге у нас была горка трупов и несколько особо отличившихся ублюдков, которых лично Рен просил оперировать без наркоза и с особым трепетом. Я был с ним солидарен и пообещал передать за Элли Парри наши общие пожелания. Да, как ни странно, но этот гадюшник хорошо послужил укреплению зародыша нашего единодушия. Пусть даже зародыш этот обещает быть мертворожденным. Выгрузив жмуров на складе, Рен пошел отдыхать и между строк проводить время с девушкой, а я пошел на ковер к председателю. Лали и Минали сопровождали меня взглядами, похожими на те, что старый дворецкий богатой семьи бросает на ухажеров молодой леди. Ну, авторитет в среде арранкеров у двоицы был таков, что любому неайзену стоило бы опасаться хорошей репутации с ними, чем плохой, остальные арранкеры не поймут. Айзин обнаружился на своем законном месте, но, что важнее, рядом с ним обнаружились результаты анимографии. Я улыбнулся, подходя к нему. Мне льстило, что гений вроде Айзина так увлечен моими собственными исследованиями, по крайней мере до того момента, как я не увидел, чьи именно результаты он просматривает. Крайне характерная форма души, состоящая из 7 соединенных частей. Мои глаза расширились. Айзин Дона, вы знаете, есть вещи, которые я предпочел бы оставить за скобками своей частной жизни. Начал я. Например, то, о чем ты разговаривал с Куманири Ширай-кун в мое отсутствие, Василиск-кун. Оторвавшись от снимка, с ехидством спросил Айзин. Я не слишком уверенно опустился в кресло напротив него. Намечалась чертова игра в правду или действие. Ну, нервно пробил я дробь пальцами по столу, но показал натянутую улыбку. Мне, вероятно, стоило ожидать, что комната Ширай-сан окажется наиболее просматриваемым вами помещением во всем Лас-На-Чес. Меня больше интересует. Вы ведь понимаете, что сама Ширай-сан не менее пристально мониторит вашу комнату, Айзин Дона. Айзин улыбнулся, позволив себе вложить в это выражение искреннее превосходство. Василиск-кун, тебе бы стоило сразу это понять. В Лас-На-Чес не происходит ничего, чтобы не могла заметить Куманири Ширай. Ничего, кроме того, что я не желаю ей показать. И ты знаешь это, потому что Рен Тинсей-кун намеренно был весьма разговорчив обо мне и моих товарищах-капитанах, а особенно о наших способностях. И ты знаешь, на что способна Кейко Суигицу. Я криво усмехнулся. Ладно, этот обмен любезностями мы пропустили. Так что, мне за Кармиллу будет какое-то наказание или просто выговор. Про себя я напрягся. Мне было не чуждо мученичество, чтобы вы там себе не думали. Подвергать угрозе саму Кармиллу мне хотелось куда меньше, чем самому попадать в опалу. Нет, пожал плечами Айзин, чем меня даже немного удивил. Я не требую от своих подчиненных полного мне соответствия. Я руководствуюсь лишь эффективностью как качеством, которое должно быть на высоком уровне, и допустимостью как качеством, которое не должно переходить определенные пороги. Если ты не собираешься разводить в моем грандиозном плане любовную драму с отношениями по разные стороны баррикад, или не собираешься поступать глупо из-за своих привязанностей, меня не волнует ни твоя к кому-либо любовь, ни твоя похоть. Впрочем, учитывая твои таланты, я даже бы выразился так, если бы ты захотел сделать какую-нибудь глупость, то для начала тебе стоило бы сообщить об этом мне. Я взглянул на Айзина и, возможно, продемонстрировав часть своей нервозности, произнес: «Не нужно думать, что я имею привычку посвящать всех со мной пересекающихся красавиц в тайны, тем более чужие. Кроме того, Кармилла не страдает ни глупостью, ни самоуверенностью, ни, что самое главное, неодолимым властолюбием. Она не посягнет на вашу фигуру и без моего одобрения не будет строить интриг внутри Лас-На-Чес. Как несложно догадаться, такое одобрение я ей не давал», — высказал я свою защитную речь. «Это я тоже знаю», — кивнул Айзин. «А еще я не могу разбрасываться вастер-лордами по желанию, а не из необходимости. Поэтому оставлю ваши отношения и твою уникальность на ваших собственных плечах, по крайней мере до того момента, как не стану королем душ, или вы не предадите меня, наши отношения и мою уникальность». Знал ли он, удалось ли мне подтасовать все карты, удалось ли скрыть секрет, который я хотел держать в секрете? Уникальное устройство души Кармиллы. Я уничтожил все записи анимографии после ознакомления, но мог ли Айзин как-то узнать о них? Я не показывал эти записи никому, включая Беллатирикс, хотя она и была неотъемлемым участником всех прочих разборов. Очевидно, что единственным пустым, который мог знать и видеть эти результаты, была Куманири Ширай. Настучала ли Ширай-сан, что важнее? Нет, в первую очередь, сам факт того, что этих результатов не было, был подозрителен, ведь было бы очевидно исследовать души всех вастер-лордов, находящихся в зоне досягаемости. У Айзина на столе были именно мои снимки, однако без Кармилы некоторые особенности моей души едва ли различимы и вполне укладываются в общую картину уникальности душ. Или, по крайней мере, эти особенности можно списать на мою природу путешественника во времени, о которой осведомлена Заэлья Пара и очевидно осведомлен Айзин. Пытается ли он скрыть свое знание молчанием, или он просто достаточно тактичен, чтобы не упоминать об этом, что он мог понять, увидев демонов, соединенных с моей душой, что он собирается предпринять. Вопросы множатся, а на другой стороне весов лишь неуверенно стоит моя вера в Айзина, достаточно смелого и самоуверенного, чтобы оставить такие аномалии, как я и Курасаки Ичига на самотек. Не самый лучший расклад дел, но ведь могло быть хуже, не так ли? Я невесело улыбнулся. И куда мы по-вашему подадимся, если предадим вас? Сдадимся Гатею, рванем в мир живых, где будем вечно менять личины. Или объявим независимостью и коммундой будем с оружием в руках отстаивать права пустых на Луну и безжизненные земли. Нет, Айзин Дона, ваши амбиции уже давно перестали быть сугубо вашими амбициями. Это идея, за которой мы все следуем в той или иной степени с той или иной искренностью. И, как бы поэтично это ни звучало, я не вижу жизни, кроме той, что могу положить на создание нового мира. Айзин улыбнулся, возможно, даже искренне. Это я тоже знаю, Василиск-кун. На самом деле я вообще затеял этот разговор, чтобы дать тебе знать, что я слежу за Куманири Ширай-кун. Это очередной жест доверия с моей стороны. Впрочем, возможно, и нежелание разводить новую сеть интриг почем зря. Ты ведь и сам без проблем бы догадался об этом, не так ли? А еще я хотел тебя поздравить с созданием этого чудесного аппарата, анимография. Да, на самом деле в обществе душ уже есть его аналог, работающий на том же принципе, но ты сумел воссоздать технологию независимо, и это в очередной раз меня поражает. Я счастливо улыбнулся. Возможно, это был не самый достоверный повод расслабляться, но это уже лучше, чем ничего. Рад вашей похвале, Айзин Дона. Повремени с благодарностями, Василиск-кун. Улыбнулся Айзин. У меня для тебя сразу несколько хороших новостей. Я стал одним большим ухом. Во-первых, я похлопотал над доставкой сюда всего оборудования, что только могло бы тебе понадобиться, и мебели, чтобы твой дом не выглядел слишком аскетично, так что твой дворец осталось только торжественно открыть и отпраздновать новоселье. Благодарю вас, Айзин Дона. Лучезарно улыбнулся я. Это была хорошая новость. Дворец давно было пора заполнять всем вышеперечисленным, а в Уикамунда все это по очевидным причинам было не достать. Во-вторых, не унимался Айзин. Я сумел немного повлиять на Курацучи Маюри, так что его руками мы сможем частично заняться проектом по стабилизации твоего тела. Ничего сложного, подбросил пару анонимных статей там и тут, ученый вроде него непременно заинтересуется. Кроме того, я подключу тебе поток информации прямо из ней, так что ты сможешь практически в режиме реального времени следить за успехами Курацучи Тайча. Я просиял. Это было нечестно, возможно, даже преступно, но так соблазнительно. Секреты гения уровня Курацучи Маюри, разработки целого НИИ, да еще и во благо мне любимому. Это была просто сказка, а не мечта. Хотя, Маюри вряд ли из доверчивых и непараноидальных, явно будут секреты, которые нам не удастся выкрасть даже с Кико Суигицу. Ну, это не повод унывать. И в-третьих, я хочу, чтобы ты все силы бросил на то, чтобы поучаствовать в моем текущем проекте. Как называется моя миссия? Театрально спросил я, хотя, буду честен, уже был уверен, что буду исследовать. Белый, улыбнулся Айзин, решив, что на сегодня с обустройством моего рабочего места покончено. Осознайте всю иронию этой фразы. Я направился в свое место отдыха. Я ожидал увидеть один из двух исходов. Либо там все будет по-прежнему разобрано и ждать моей мужской руки, даром, что кожа гладкая, а ногти зеленые, либо Беллатрикс проявит женскую заботу и обустроит мне местечко, где я могу отдохнуть. В саму вероятность того, что в этом поучаствует Моргана, я не верил. Это ленное создание вряд ли и свою комнату подготовило к использованию, скорее всего, открыла отдельные нужные ей вещи и забила на все, просто валяясь на кровати. Может воспользоваться своим высоким положением и нанять себе горничную. Лали именно ли как-то слабо верит в мою исключительность и вовлеченность в дела Айзиновы, так что капают на мозг так же, как и прочие спади, так что они не подходят. Может одолжить одного из подручных Заэлья Пары. Среди них есть и лаборанты, и уборщики, да и захоти она, наверняка у нее появились бы какие-нибудь ублажители. Нет, женская философия такова, что если я попрошу у нее игрушку для удовольствий, даром что я действительно собираюсь использовать горничную для поддержания чистоты, то она и себе забацает биоробота-сантехника в облегающей маечке. А я, стоит быть честным, достаточно вожделею розоволосую, чтобы отказать себе в удовольствии не работать. Ход моих мыслей был прерван открывшейся экспозицией. Победил второй вариант, комната была обустроена, но вот только сама Беллатрикс оказалась внутри. И более того, она обнаружилась не где-нибудь, а прямо в моей постели, лежа под одеялом, светя голыми ключицами и ногами ниже лодыжек. Это была крайне соблазнительная картина, но мой рассудок сумел справиться с ней, так сказать, со сторонней помощью. Ну как сторонней? Просто кровать в моей комнате была сделана под мои габариты, то есть не для великана. А Беллатрикс, пусть и была худосочной, но ростом превосходила меня на голову, отчего ее ноги выпирали снизу кровати и висели над полом. Забавно. «Здравствуй, Беллатрикс», – поздоровался я, закрывая дверь. «Я бы мог сейчас спросить, не ошиблась ли ты кроватью, комнатой, домом, но я не стану смущать тебя еще больше такими глупыми и риторическими вопросами, и запираю замок». Беллатрикс, несмотря на дикое предвкушение во взгляде и ауре, мигом сжалась так, что стала выглядеть еще меньше, не ниже, но меньше. Сейчас было бы впору ее утешить, обнять, прошептать пару ласковых слов и заняться нежным, ласковым сексом, нет, заняться нежной, ласковой любовью, но... «Я сегодня не в настроении любовью заниматься, мне трахаться подавай, Белла, прости уж, но такова жизнь». Одежда полетела с меня так, что чуть ли не сбивала предметы интерьера, скрупулезно расставленные Беллатрикс по комнате. Я вообще понять не мог, как у меня это получилось, но я, не замедляя алчущей быстрой походки, сумел догола раздеться к тому моменту, как кровать оказалась прямо передо мной. Одеяло полетело с нее почти так же задорно, как летели мои одежды до этого. Белла съежилась и прикрыла интересные места руками. Я второй раз в жизни увидел ее голой и теперь не стеснялся смаковать зрелище. Беллатрикс была высокой, явно слишком высокой для вкусов мужчины, любящего власти и господства. При этом ее нельзя было назвать большой, она была худой и даже костлявой в некоторых местах. Тонкая шейка, видимые ключицы, проглядывающиеся по бокам ребра, талия, которой бы позавидовала голливудская модель, но от которой врачи бы побледнели, проглядывающаяся тазовая кость, тонкие как ветки руки и ноги, но при этом комично большая грудь третьего размера, и забавно сочетающаяся с видимым тазом упругая попка. Она была неестественной, как кукла Барби, или как куклы Монстер Хай, которыми когда-то увлекалась моя сестра. Помнится, их по новостям обвиняли в пропаганде анорексии. И черт побери, да, я вожделел этот образ. Наверное, это была моя первая детская похоть. Из-за мальчишеских заморочек я не влезал в сюжет Monster High и не знал тамошних персонажей, но мне определенно нравились их внешние обличия. А вожделение, основанное на внешней привлекательности, а не на духовной красоте, определенно является похотью, а не любовью. Плевать, Беллу я люблю и душой, и телом. И за душу, и за тело, вскарабкавшись на девушку, я впился губами в ее губы. Она успела покрасить их черной помадой в тон своим длинным волосам. Черника, приятно. Как бы странно это ни было, но несмотря на всю описываемую мной похоть, я по-настоящему залип, целуя ее губы. Прошла ни одна и не две минуты, с того момента, как мы начали, и только тогда мы отстранились, отдышались, и я приник вновь, на этот раз позволив себе дерзость использовать язык. Забавно, я считал это своей фишкой, но и у Беллы был длинный, тонкий язык, не неестественный, вполне человеческий, но длинный и тонкий. В результате наших игр мы чуть ли не в глотки друг другу лезли. Ну, вернее, то сначала лезли, но оба быстро обнаружили, что это не очень-то и приятно, когда тебе раздражают заднюю стенку горла. Никогда не думал, что смогу понять чувства, делающие оральные ласки девушки, при этом сохранив свою честь. Когда нас во второй раз посетила нехватка воздуха, мы таки решили, что пора заканчивать с этими детскими нежностями и переходить к взрослым грубостям. Я оторвался от губ Беллы и навис над девушкой. Та покорно легла на кровать и расставила руки по бокам от головы, будто бы капитулируя. Почему-то в голове возникло желание занять позу 69, но, как бы смешно это ни было, это не представлялось возможным. Моя партнерша банально была настолько выше меня и так выпирала грудью, что я дотянулся бы ей только до пупка, или уперся бы членом в горло, если бы разместил голову где надо, а там как раз отверстие предусмотрено. Эх, жаль отбрасывать фантазии, но Белла ведет себя со мной раболепно, так что почему бы не воспользоваться этим и не построить из себя властного парня. Из тест-гросс-генок, гер Василиск, с волнением, от которого даже перешла на родной язык, спросила Беллатрикс. «Я эстистгроссертик», с ухмылкой ответил я. Заняв позицию поудобнее, я вставил свой член между ее груди. Мою мужественность можно кратко описать тем, что она уперлась девушке в подбородок еще до того, как я загнал ее до упора. Белла, немного неожиданно для меня, на лету поняла мою задумку и сжала буфера со сторон руками. Половой орган обволокла приятная мягкость плоти. Быть может, не так приятно, как было у других, но разве я должен отворачиваться от нее, только потому что у других чуть лучше? Я ведь не просто для удовольствия с ней сейчас это делаю, я выражаю свои к ней чувства, возможно, не любовь, но нерушимую преданность нас к друг другу. Я задвигался, член терся об груди Беллы и задевал кончиком ее нос. К моему удивлению, девушка не просто не отстранялась каждый раз, когда член подходил к ее лицу. Вместо этого она наоборот подавалась вверх и активно вдыхала запах каждый раз, когда головка билась об кончик носа, и, судя по бровям, ей весьма нравился аромат. Через некоторое время Белла перестала пассивно помогать процессу и приняла более активные действия. Изменив положение головы, Белла открыла рот, позволив члену свободно входить в жаркий ротик, где его уже поджидал длинный и ловкий язычок девушки. При этом руки Беллы перестали просто сжимать два холмика и стали ритмично двигать ими, то синхронно обоими грудями вверх или вниз, то наоборот асинхронно одной вверх, второй вниз. Это в разы повысило удовольствие, и я вскоре оросил ее рот, лицо и грудь своим семенем. Белая сперма на белой коже и черных волосах выглядела неплохо. «Даст так мерлеет», – озабоченно сказал я. Девушка отреагировала лишь расширением улыбки. Как я втайне ожидал, Белла была только рада этому. Она с готовностью проглотила все, что я отправил ей в рот, затем стала слизывать длинным языком все остальное и при этом показывала только удовольствие и честь, что ли. Она считала привилегией то, что я сейчас нависаю над ней, а ее лицо и грудь все в моей сперме. Мне никогда не была близка патриархальная идеология или идея о превосходстве мужчин, а убежденность некоторых индивидов в сугубо гедонистическом предназначении женщин вызывала у меня на пару презрения и насмешку, разумеется, лишь над самими хозяевами жизни. Но если рассматривать ситуацию не со стороны двух полов, а как межличностные отношения между мной и ней, как же сладка эта власть и это превосходство. «Ихданке ину, гер Василиск», улыбнувшись, сказала Беллатрикс, поправляя волосы. От меня не укрылось, как она старательно держала челку справа, но я постарался не бить в грязь лицом и не обращать на это внимания прямо сейчас. «Их бин из, дир дир данкинсалте», улыбнулся я. Я спустился ниже, прямо к ее промежности. Белла уже промокла. Мне хотелось попробовать ее на вкус, уткнуться туда лицом и отблагодарить девушку за удовольствие старицей, но желание сегодня и сейчас быть властным господином победило желание побаловать девушку. Я не мог опускаться до такого уровня. Мой член, который, кажется, даже не собирался опадать после оргазма, уткнулся во вход Беллатрикс. Снова возникала комичная ситуация: на высокой девушке сидел верхом мужчина ниже на голову, но его член был больше ее нижних губок, будто бы происходило нечто нечестивое с участием священника и маленькой девочки. Хм, нет, от таких аналогий похоть меня покидает, а не наполняет. Перефразируем без прикрас, мой член был больше ее киски. Ну, не настолько больше, чтобы не влезать. Беллатрикс Ихденке, да свет вентун. Предупредил я девушку, когда мой член упирался в нее. Ничего, улыбнулась мне девушка, от нового притока чувств наоборот забывшая про родной язык и заговорив чисто по-русски. В книжках пишут, что после боли всегда приятно. Ну что же, усмехнулся я. Будем надеяться, что книги говорят лишь правду. О своем желании узнать, откуда и какую конкретно литературу она достала, я благоразумно умолчал. Я начал входить. Член заходил не слишком удобно, было весьма тесно даже несмотря на смазку, а сама девушка показывала реакцию, скорее похожую на щекотку. Странно, но не неприятно. Потом я уткнулся в преграду. Позже, чем я ожидал, я остановился, взглянул ей в глаза, продолжил движение. Белла прикусила губу, но не попросила остановиться. Я все же замедлился. Ах, тихо стонала девушка. Преграда была преодолена, и я двинулся дальше, дальше, дальше, дальше. Киска Беллы была под стать ее телу, длинная, но узкая. Достигнув определенных глубин, я все же потерял свое терпение и стал двигаться вперед-назад. Судя по вздохам, партнерша одобряла такое решение. Ах, ах, ах, ах, девушка стала постановать активнее. Я двигался, двигался и двигался, вновь и вновь соударяя наши тазовые кости. Потом я припал к ее большой груди и впился в один из сосков. Белла отреагировала более громким криком удовольствия. Второй рукой я стал ласкать второй. Белла стала стонать еще громче и активнее. Снова, снова и снова. Ах, ах, ах, ах. Сопровождая это сжатием губ на соске девушки, я достиг финиша. Теплое семя излилось в матку Беллы, а ее и так узкая вагина дополнительно сжалась вокруг меня. Кажется, я тогда испытал еще один оргазм. Я опустился вниз, бесцеремонно развалившись на Беллатрикс, и пролежал так некоторое время. Потом поднялся и вышел. Гер Василиск, их могу продолжать. Растерянно уверенно заявила Белла, вновь вернувшаяся к своему обычному смешанному стилю речи. Да, я знаю. Усмехнулся я. Мои руки развернули девушку на бок, а ее нога была закинута мне на плечо. Я вернулся в горячую, свеженаполненную киску, и вновь задвигался. Белла опять застонала от удовольствия. Могу лишь сказать, что стоны Беллы были громче, чем в первый раз, видимо, эта поза ей нравилась больше. Я тоже не имел ничего против нее, хотя нога на моем плече, ну, была не то чтобы удобной. Зато я мог теперь одной рукой мять попку девушки, а второй, если податься вперед, потрогать грудь. Длинное и тонкое тело Беллы было не некрасивым, а скорее экзотическим. Она не создавала ощущения собственного превосходства, нависая надо мной, а скорее была неловкой от своего роста, но сейчас, когда она лежала горизонтально, я чувствовал себя победителем великана. Хотелось как можно сильнее нависнуть над ней, покорить ее, возвышаться сверху и доминировать. Неужели я победил в себе какой-то латентный комплекс? Занятно. Спустя некоторое время я снова кончил. «Дас Гриттималь, опять?» – задыхаясь спросила Белла. «Не опять, а снова». С интонацией прапорщика, заставляющего страдать духа на полигоне, сказал я. А потом я вновь перевернул Беллу, в этот раз положив ее на живот. Математик бы заметил, что я смещаю корпус своей партнерши на 90 градусов и попытался бы уточнить, в какую сторону. Что же, для всех интересующихся математиков, скажу, что вращал ее по часовой стрелке. Мне открылся отличный вид на ее задницу, вполне себе красивую и аппетитную, но я решил не заходить на такие извращения в наш первый раз, поэтому все же вставил в киску. Тот же процесс, но в новой позе и с еще более громкими криками. Сначала Белла просто лежала на кровати, но потом мне надоело так сильно склоняться вниз, поэтому я приподнял ее и поставил на колени. Верхняя часть тела, кстати, осталась лежать на кровати без изменений. Было немного грустно от того, что для того, чтобы наши пестик и тычинка были на одном уровне, Белле нужно было расставить ноги пошире, а мне поуже. Я не стал шлепать ее по попке, там все равно было мало что шлепать, зато хватало на то, чтобы хорошенько облапать. И да, мы снова кончили вместе. Гер Василиск, я решил дать перерыв ее киске и попробовать что-то иное. Сперва долговязая красавица сделала мне минет. Длинные языки и действительно глубокие глотки рулят, только и могу что сказать. Потом я опробовал ее волосы. Возможно, не самая очевидная часть женского тела, но у нее они были такими длинными, такими мягкими, такими приятно черными. Ну, после меня уже беловатыми. А потом мы продолжили классику. Секс стоя сзади, когда твоя партнерша заметно выше тебя, странная хрень, но не неприятная. Поза наездницы с высокой девушкой, самая лучшая. Ну а потом пошли повторы, повторы, повторы. В общем, ночь была бессонной. Рентинси любил многих женщин, возможно, даже слишком многих. Но та, что сейчас делила с ним ложе, нет, даже у столь непоэтичной души, как Рентинси, не поднимался язык сказать, что он любил ее. Он сношал ее, причем грубо и по-звериному. Гакх, гакх, гакх. Она стояла на коленях у края кровати, а он стоял чуть дальше и вколачивал свой член в ее жаркий рот. Он грубо двигал бедрами, держал ее то за волосы, то за череп, насаживая голову на пику, причем так, что нос девушки каждый раз плющился о его лобок, а его яйца бились о ее подбородок. А она, ее руки полностью свободные, не просто не мешали ему наслаждаться ее телом, Они держали его за задницу и еще сильнее вдалбливали его пах в ее лицо. И при этом акте откровенного сексуального насилия она еще и громко стонала, каждый раз, когда член входил в самое горло. Ха, хуульп. Рентинси решил, что с прелюдией покончено, и с силой оттолкнул голову девушки, освобождая свой член. Та явно не поняла намека, и вместо того, чтобы отстраниться, принялась ртом обсасывать его яйца, а освободившимися руками надрачивать ствол. Рен с силой прекратил эти потуги и, подхватив девушку под подмышки, просто бросил ее на кровать лицом вниз. «Ммм», довольно простонала та, уткнувшись лицом в ткань. Та даже не стала корчить из себя обиженную, не то что возмущаться. Вместо этого она задрала свою попку от кровати и стала призывно покачивать ею. Рентинси запрыгнул на кровать, схватился руками за бедра девушки и с силой вошел в нее. Лицо, вдавленное в мягкую ткань, издало приглушенный стон, полный удовольствия. Рентинси стал развивать успех, вколачиваясь в лоно девушки, а через некоторое время и сыпля шлепками по ее объемным ягодицам. Девушка реагировала лишь увеличением интенсивности стонов. Через некоторое время долбежки Рентинси вошел до упора и, сопровождая это звонким шлепком с обоих рук по заднице партнерши, излился вовнутрь. Ответом ему послужило сжатие вокруг члена и протяжный стон в кровать. «Ммммммфффф». Рентинси замер в позе финишировавшего, смакуя удовольствие от кульминации, а вот его партнерши явно было мало. Она на карачках двинулась немного вперед, из-за чего член Рентинси выскользнул из ее лона, а затем повернулась на 180 градусов и принялась снова окучивать мужское достоинство своим ротиком. Не прошло много времени, как член экс-капитана был чистым, блестящим и полностью боеготовым. Девушка, впрочем, не собиралась на этом останавливаться, поэтому продолжила водить своей головой вверх-вниз по члену Тинсия. Он со смешком взял ее за волосы и отстранил от себя. Она, несмотря на то, что ее весьма грубо прервали, похоже, была только рада такому обращению. Ей настолько не хватало твердой мужской руки. Ха-ха, лягка на спинку, красавица. Мне хочется посмотреть, как качаются твои дыньки, со скалом произнес Рентинси. Да, Гошуджин сама, подобострастно пролепетала та, послушно отстраняясь и переворачиваясь на спину. Ее массивные молочные железы соблазнительно покачнулись при этом. Да, Рентинси был любителем больших бюстов, но он лишь наполовину жаждал этой позы из-за этого. Куда больше ему нравилось смотреть на лицо партнерши, хотя до этого он не замечал за собой такой страсти к лицам. Но сейчас, именно с этой женщиной, он чувствовал вкус победы от лицезрения ее лица. Девушка призывно расставила ноги, и Рентинси внемлил этому призыву. Ах, страстно простонала девушка, стоило лишь ему войти в нее. Он схватил ее за мясистые бедра и стал вколачиваться в нее. Она отвечала ему бурными бессловесными овациями. «Тебе нравится мой член, сука?» — спросил он, особенно сильно вдавливаясь в нее. «Да, ваш член великолепен, Гошуджин сама!» — кричала та в ответ. «Тебе нравится, как я использую его, сучка?» — продолжил он свой опрос. «Да, лучше и быть не может, Гошуджин сама!» — прокричала та, жмуря свои глаза от экстаза. «Ах, ах, ах, ах, сучка!» Рентинси шлепнул ее по заднице, не сбавляя темпов толчков. «Ах, Гошуджин сама!» Женщина отреагировала на шлепок положительно, но открыла глаза и посмотрела на него. «Не используй это, обезличенное, господин!» — скались сказал Рентинси. «Зови меня по имени. Ах, Тинси сама! Ах, Тинси сама! Ах, Тинси сама! Тинси сама! Тинси сама! Тинси сама! А-а-а!» — прокричала она и бурно финишировала. Он же был далек от того, чтобы закончить эту полную приятности ночь. «Моргана», — голосом, помимо страсти, выражающим еще и серьезность, сказал он. «У кого член больше, у меня или у Василиска?» Моргана Мист показала широкую страстную ухмылку, которая была лучше любых слов. «Я вовсе не был архитектором». Нет, эта фраза пусть и является полностью правдивой, но далеко не полностью отражает всю глубину проблемы. «У меня не было архитектурного образования, уже ближе, но пока нет. Или вернее будет сказать, что у меня вообще не было образования, как-либо связанного с искусством. Я даже на уроках и заложал порой больше, чем на математике. Если искать у меня задатки, нет, не искусствоведа, хотя бы ценителя, то только в областях литературы и музыки, причем первое никак не связано с поэзией, а во втором я далеко не против чего-то не совсем классического, вроде электронщины или дабстепа. Если бы мне назвали какой-то архитектурный стиль и попросили рассказать о нем, то я скорее всего оперся бы на лингвистику, распознав в самом названии стиля его суть, происхождение и попытался бы вспомнить его примеры. И вот такому вот знатоку, как я, дали возможность и обязанность построить самому себе жилище. Да, изначально я вообще хотел не париться и просто замутить обычную кубическую высотку, вроде как сталинского или как-то еще названного в честь вождя народа образца. Просто представьте себе обычную девятиэтажку в России. Это они называются панельками, или это другое, но потом я удосужился. Меня угораздило погулять по Лас-на-Чес, посмотреть на прочие постройки и... Я растерял решимость попанковать. Знаете, что самое забавное? В Лас-на-Чес нет единого стиля, сама крепость похожа на индийский Тадж-Махал, внутри ее стен вмонтирована лаборатория-дворец Заэль-Апары, местами выглядывающая из песка отдельными строениями, но на самом деле располагающаяся в основном под слоем песка и камня. Через участок, предназначенный для меня, стоит дворец Кармилы, готический особняк, великолепно смотревшийся бы в черных и темных тонах, но построенный из белого и серого камня. Рядом с ним намечается садик или парк, тут уж вопрос о том, где кончается одно и начинается другое. Остальная эспада, например, Нил-Лиил, Старк, Дардонни, предпочли в качестве резиденции небольшие здания, похожие на виллы, хотя у Нил-Лиил практически две резиденции, одна маленькая, виллоподобная, вторая большая, где живут все инквизиторы, похожая на католический собор. Бараган живет в открытом, но весьма обширном строении, похожем на греческий храм или театр. Если не ошибаюсь, то в Древней Греции вообще нередко совмещались эти функции в одном месте. Найтер отгрохал себе ни много ни мало маленький форт внутри форта. Все чин по чину, ров, крепостная стена, башенки, внутренний двор. Не хватает только гарнизона солдат, которые могли бы стерпеть характер владельца, и врага, который бы штурмовал этот бастион. Колбочкин живет во всегда темном блоке, похожем на тюрьму. В общем, мой модернистский минимализм бы не вызвал здесь фурора, но почему-то расхотелось. Также, ребром стоял вопрос о функциональном наполнении дворца, что размещалось бы внутри и для чего оно было нужно. Для начала, конечно, сама жилая зона. Очевидно, что первичной функцией моего жилища должна быть возможность жить в нем. Также хотелось бы, чтобы места там было побольше, чем в квартирке Хрущевки, поскольку я люблю некоторый простор и уединенность. Всегда хотелось бы, знаете, жить, как в старых русских романах, просыпаться во спальне, трапезничать в столовой, готовилась бы еда на кухне, еще была бы прихожая, гостиная, кабинет, библиотека. Также места должно было быть более чем на трех человек, потому что хотелось иногда приглашать гостей, а в потенциале расширить фракцию. Разделить помещение по этажам было допустимо. Еще стоял вопрос о лаборатории, моей личной лаборатории. В Лас-на-Чес была лаборатория Заэль, которую я знал вдоль и поперек. И Заэль, и лабораторию. Еще скорее всего была лаборатория лично Айзена, но меня туда не звали, а я не рвался. В общем, ее существование просто подразумевалось. Нужна ли была мне личная лаборатория? Я подумал над этим, посовещался с Заэль, которую в первую очередь боялся обидеть, и решил, что да, она мне нужна. Во-первых, это увеличение исследовательских мощностей, которых как денег много никогда не бывает. Во-вторых, это создание хотя бы минимальной конфиденциальности между мной и Заэль. Возможно, я и не стремился скрыть от нее какой-то свой скелет в шкафу, возможно, и она не стремилась, но само существование возможности это сделать устраивало нас обоих. В-третьих, я солгал о предыдущем пункте. Я хотел сохранить свои изыскания насчет Кармилы батареи и ее души в частности в секрете, а еще мое участие в исследованиях, поручаемых Айзеном, должно быть тайным. А еще я хотел организовать больницу или госпиталь. Да, возможно, не самая востребованная постройка там, где живут паранойки, не желающие показывать любую рану или любую иную слабость другим. Да, в Уикамунда не бушевали и вряд ли могли бушевать болезни. Организмы пустых просто не были созданы для того, чтобы умирать по настолько тривиальным причинам, как болезни и старость. Но это было во многом моим желанием, а не чужой необходимостью. Просто меня, сколько бы зла я ни совершил, сколько бы времени ни прожил в этом мире, по абсолютно неясным мне причинам не могла отпустить навязчивая идея спасать чужие жизни, исцелять чужие тела и души. Почему так? Возможно, я просто по своей природе наивен. А еще, что ожидаемо, мне хотелось видеть в своем жилище удобства, демонстрирующие технологический прогресс. Водопровод, канализацию, электрическое освещение, лифт и различные финтифлюшки вроде умных занавесок и умной сигнализации. Короче, просто покичиться тем, что я выходец из продвинутого еще не наступившего 21 века. Это тоже было больше моим желанием, чем чужой необходимостью. Итак, предварительные пожелания разобрали, теперь пора бы обсудить реальный результат. Дворец был похож на замок, только не такой, как у Найтеры, военный, а скорее сказочный, призванный покрасоваться перед дипломатами, а не устрашать врагов. Центром всего дворца была самая широкая и высокая башня, исключая форму, действительно похожая на высотку габаритами. 15 этажей, диаметр 50 метров, вот это вот все. От одной из сторон круглой башни отходило крыло, тоже не пустое, но главной его функцией было соединение с другой башней, на два этажа пониже, на 5 метров поуже. И так еще 5 раз, только этажи будут уменьшаться на 1, а не на 2 с определенного момента. Седьмая башня имеет 7 этажей и 20 метров диаметра. Если вы понимаете архитектуру хотя бы на уровне понимания того, что я несу, то вы бы заметили, что строение в таком случае походило бы на какой-то объемный заборчик из 7 соединенных прутьев. Это почти так, просто башни стоят не по прямой линии, а загибаются спиралью. Сами башни круглые, с видимой кирпичной кладкой снаружи, хотя это скорее декор. Крыши башен конические, острые. У башен и соединяющих стен есть множество окошек. Между башнями можно ходить не только внутри стен, но и подышать свежим воздухом, пройдясь по верхушке. Под больничный комплекс была выделена почти половина всего замка, 3 первые башни. Конечно, я не рассчитывал на диспансеризацию всех арранкеров, скорее я рассчитывал на любую возможную медицинскую ситуацию, например, что кроме меня появится еще кто-то, кто захочет отдаться медицине, и я перестану быть единственным врачом в Уэкамунда. Исследовательская лаборатория была неподалеку от Мидблока, занимая две башни, и подо всем замком, занимая подземелья и подвалы. Нет, я не собирался ставить опыты на больных, я просто рассчитывал на то, что исследовательские мощности могут быть использованы для помощи кому-то. В конце концов, что я, что Заэль до возвращения Айзена только и корпели, что над лечением друг друга. А сейчас мы не то чтобы закончили это дело, просто я добавил в свой список исследований еще и заказ Айзена. Остаток замка, две самые большие башни, я выделил на жилье и досуг. Пока без телевидения и интернета, лишь пока, зато с библиотекой, купальнями, кучей уютных залов и просторных спален. Но на ближайшие годы жить я буду в каморке у лаборатории, прямо в крыле между двумя башнями. Чтобы ходить меньше надо было, и в слишком мягкую кровать не тянуло с рабочего места. А еще Айзен предоставил мне как доверенному лицу уникальную возможность иметь в подвале собственный выход в лабиринт Шрейсан. Этим выходом я, кстати, и воспользовался вот только что. Потом еще были мои блуждания, поиск верных путей, дух исследования подземелий. Кумани Ери Есаан, искренне радостно прокричал я, наконец-то добравшись до ее комнатушки. Нет, я не верю, что она живет в этой паутинной империи, наверняка у нее за слоями паутины спрятаны какие-нибудь тайные помещения, где она прячет свою тайную коллекцию своего тайного увлечения. Шрейсан вздрогнула, стоило лишь мне появиться у нее на пороге, или стоило мне закричать, появившись у нее на пороге. Она задремала, пока меня ждала, Василиск Дона, кивнула та, уже выражая этим невероятную радость от нашей встречи. А безэмоциональный голос – это фишка. «Рад тебя видеть, Куманири-сан», – улыбнулся я. «Вы что-то хотели, Василиск Дона?» – наклонила та голову. «Как бессердечно». «Да, но ничего серьезного», – все с той же улыбкой ответил я. «Во-первых, просто хотелось проверить путь от меня до тебя. Вы до нельзя его растянули, Василиск Дона. Длиннее можно было бы пройти, только если проходить все кругами, пока не доберетесь до центра». Безжалостно раскритиковала меня Шрейсан. «Я исправлюсь, сенси», сложив лапки на груди, заверил я паучиху. «Что-то еще?» Снова не отреагировала на мою экспрессию Шрейсан. «Честно сказать, у меня есть к вам одна просьба», — неуверенно начал я. «Это не имеет отношения к грандиозному плану Айзена Дона, а удовлетворяет лишь мои мерзкие желания. Я хочу только, чтобы вы выслушали меня, а если откажетесь или будете откладывать мою просьбу в вечный дальний ящик, то я не буду возмущаться. Прошу перейти к сути, Василиск Дона», — прервала меня Шрейсан. «В общем, я выдержал паузу. Я бы хотел обновить свой гардероб. Вас не устраивает ваша текущая одежда?» — спросила та, даже не дернув лишний раз мускулом на всем теле. «Нет, что ты», — Замахал я руками. Напротив, меня более чем устраивает эта одежда как повседневная и предоставленная тобой ранее как одежда для приемов. Просто, душа просит разнообразия. У меня есть куча эскизов одежды для меня, Беллатрикс, Морганы, Кармилы, Сирию, Нилиилы и других. Я выслушивала просьбы такого толка и от самой Кармилы. Воспользовавшись моей паузой, заговорила Шрейсан, и я отвечу вам так же. Я могу сшить что угодно, если вам нужна ткань, но я не могу покрасить ее в любой цвет, кроме белого и светло-серого, а также не могу сделать что-то кожаное или сделанное из любого другого материала, кроме ткани. В том-то и дело, кивнул я. Я могу предоставить тебе сколько угодно каких угодно красителей, а также вполне могу подготовить кожезаменитель, резину или любой другой материал. В будущем даже смогу предоставлять шерсть и мех, стоит мне только заняться клонированием всякой неорганизованной живности. Дело лишь в том, что я не могу сделать из всего этого одежду. Шрейсан наклонила голову, показывая задумчивость. Редкое зрелище, как правило, она никак не выдает внешне свой мыслительный процесс. С этого и надо было начинать, Василиск Дона. Итак, что вы хотите от меня взамен? Наконец вымолвила та, причем даже показала мне еле заметную улыбку. Аво, неужели шитье, это ее страсть, что я хочу? Наклонил я голову. В обмен на все вами перечисленное, ответила Шрейсан. Да только чтобы ты использовала мои материалы сперва для того, что я тебя попрошу. Пожал я плечами. Если ты хочешь сама что-то с ними сделать, то без проблем, я готов дать тебе профицит. Но я хотел бы, чтобы ты сперва шила платье для Кармилы, а уж потом для себя, или что-то вроде очереди заказов, где мои были бы двумя первыми, потом один сторонний, а потом еще два моих, потом один сторонний. Ну, ты меня поняла, в остальном же, да ничего больше и не надо. Шрейсан в который раз посверлила меня своим пристальным, но нечитаемым взглядом, а потом все так же безэмоционально ответила. Хорошо, тогда буду ждать ваших поставок, Василиск Дона. Примечание к части. Размер уменьшается, и думаю, это к лучшему. Вот такие вот главы по 20 страниц мне и нравятся. Убрал из пирингов те, которые не являются активными в данный момент или не появятся в течение пары глав. А еще, наверное, стоит извиниться за снижение темпа. Вы не подумайте, фанфик далек и от завершения, и от забвения. У меня распланирована вся эта арка до конца и есть идеи насчет следующих. Просто, у меня есть скелет. Есть файлы с главами, где подписано пустое место как сцена такая-то, но не всегда есть настроение заполнять это пустое место. Сейчас вот думаю, либо просто взять перерыв и дождаться новой волны писательского зуда по плечу, либо дожать арку, а потом долго ждать с перерывом третьей. Скорее всего выберу второе, потому что сюжет третьей продуман пока не так досконально. Глава 29. Примечание к части. Нус, мы наконец дошли до Эпифемии Агапи. Возможно, я переборщил с эротикой в ее сцене, и определенно среди перечисленного там найдется то, что кому-то, нормальному, покажется отталкивающим. Ну, эротика, переходящая некоторые границы, это и есть концепт этой демонессы. Специально для вас отметил в главе начало и конец ее сцены, вроде бы там не было ничего сюжетно важного. Глава 29. Чай Атычимару. 25 лет до встречи Курасаки Ичига и Кучики Руки. Мой взгляд уперся в Кармилу. Нельзя сказать, что я уделял какой-то части ее тела меньше внимания, чем другой. Ее прекрасное лицо, ее великолепные трехцветные волосы, стройное тело, большая грудь, тонкая талия, в меру широкие бедра, длинные ноги, изящные руки. Она была такой же прекрасной, как в тот первый раз, когда я увидел ее облик после эранкоризации, как в тот раз, когда она пришла в лабораторию Заэль, чтобы навестить меня, как в тот раз, когда она в первый раз встретила меня на пороге собственного дома, как в тот раз, когда мы впервые слились воедино в порывах страсти и привязанности, и так же хороша, как и всегда между и после этого. Просто, сегодня Кармилла была в черном платье, отличающемся привычной ей смелостью и обилием открытых мест, а не в белом или сером, и это добавляло нам разнообразия. Я и сам сегодня сменил повседневный белый халат с серыми штанами на черный сюртук с черными брюками. Мы с Кармиллой решили опробовать обновки, которые сделала Шрейсан где-то год назад. Да, первые плоды ее труда пришли буквально через неделю после того, как она стала получать от меня материалы. Да, я целый год никак не прикасался к этим обновкам. Примерить мы их собрались с понятными вытекающими. Прошел примерно год с того момента, как вернулся Айзин, Мы с Рином начали ловить несигами в крайнем рукане, и я приступил к проекту «Белый». Хотя, будет вернее сказать, что я еще не приступал к этому проекту, пока что я только углубляю свои знания о природе синигами, пользуясь более продвинутым оборудованием, в основном, конечно, анимографией. К созданию пустого, основанного на физиологии синигами, мы приступим весьма скоро. Так что же произошло за этот год? Я стабильно продвигался в исследованиях, более-менее равномерно уделяя время себе, за Элли Айзену. Еще пару раз вылазил в общество душ, на этот раз правда ловя не патрулирующих синигами, а души, которые имели потенциал стать синигами, хотя, скорее несигами. Один раз мы с Рином Тенсием встретились и просто рассказали друг другу по парочке анекдотов, а потом без происшествий разошлись. На самом деле все. Так какая же сегодня дата? На самом деле сегодня ровно неделя до того, как Эпифемия Агапи успешно пройдет мое испытание, а мне придется отплачивать ей своим телом. Поэтому я сейчас буду веселиться с Кармилой, а во внутреннем мире с Амфисбеной и Горгоной. Хотелось мне за день до даты так сделать, но Эпифемия Агапи с самую малость пугающей улыбкой заявила, что мне не стоит растрачивать силы прямо перед забегом. Дрожь тогда пробила, кажется, не только меня, Амфисбену и Горгону, но и всех остальных обитателей мира, включая Мурамасу и обезличенные души. Вообще, говоря о моих с Кармилой отношениях, забавно в некоторых аспектах понимать разницу между духовными и смертными существами. Я очень часто замечаю эту разницу в физическом, если это слово можно назвать корректным, аспекте, поскольку занимаюсь изучением их тела и сравнением с смертными формами жизни. Но теперь я стал подмечать и разницу в мировоззрении и ходе мышления между обычными людьми и уже мертвыми. Вот я всю следующую неделю и скорее всего сколько-то там времени после не буду прикасаться к Кармилле. Человеческая девушка бы на такое обиделась. Вообще к Кармилле я из-за нагруженности захожу сейчас реже раза в месяц. В человеческой жизни у меня была история, когда одна моя подружка за месяц нашей разлуки не то что замену себе нашла, успела замуж выйти. Кармилла же, на мои редкие визиты реагирует скорее так, будто я работаю на трехдневной вахте, на недельные отсутствия так, будто у меня длинный рабочий день, а если я к ней каждый день захожу, то так, будто я и не ухожу никуда вовсе. И ведь я тоже не сильно томлюсь в ожидании наших встреч, хотя о себе чаще думаю просто как о малочувствительном индивиде. И так почти совсем. Я как-то в начале своего змеиного пути размышлял о хронометрии, ощущении времени, если точнее то ощущении времени в Уэка Мунда. Так вот, сейчас я могу быть уверен, что дело далеко не только в стоячем состоянии местного светила и незавершенном состоянии местного пространства. Для духовных сущностей время действительно бежит быстро и незаметно. Я обсудил это с Ичимару Сэмпэем, и он подтвердил, что и у синигами такая же ситуация. Например, то, что у них есть три синигами, тянущих лямку более тысячи лет, все воспринимают нормально. Ямамото Генрюсэй своего еще не отжил, хотя он еще основание Готея немолодым встречал. Сасекиби Чиджира все еще верная правая рука и все еще младше своего господина. Вот это я понимаю, даже через тысячу лет быть моложе наставника. У Наханарицу все еще в поисках себя, а то что успело за это время смениться десяток кинпачи, так это они мрут как мухи. Один так вообще только год продержался, как ушел в Мукин. И Кьера Кусукитаки и Чимару Сэмпэй воспринимает не как древних монстров, а как просто бывал их на службе. Я спросил его, ему вообще что-то в жизни надоедало, так он ответил, что если что-то никак тебя не раздражает, то и надоесть не может. И я с удивлением понял, что он прав. Я часто гонялся за новизной, за новыми ощущениями, за новыми знаниями, но не мог сказать, что что-то надоедало мне со временем. Мои враги всегда были для меня врагами, практически с наших первых встреч, союзники не менялись по моей прихоти, а лишь по прихоти судьбы. Уэка Мунда было именно тем местом, которое многих раздражало, но я давно обнаружил, что нахожу его красивым. Сейчас же я обнаружил, что красота это для меня не мимолетно. Уже с Тоусином Сэмпэем я поговорил об утратах, кого я терял. На самом деле такие пустые действительно были, в кровавом графстве, в инквизиции, даже в последующие годы. Я пробовал несколько раз заводить себе новых фраксиньонов, набирая их из тех, кому по прихоти решил помочь, как правило лечением, но двое оказались ненадежными, а трое погибли в наших странствиях. И я с трепетом понял, что мои чувства не изменились за прошедшее время, хотя с некоторых смертей минуло почти два столетия. Просто погибшие не успели запасть мне в душу, я не успел довериться предателям и проникнуться погибшими. То Усин Сэмпай не был разговорчив на этот счет, но я и без вороха слов понял, что его до сих пор грызет скорбь по ушедшей подруге и ненависть к ее убийце. Мысли о том, что я испытаю то же самое, приводит меня в ужас. Я в лишний раз расхотел терять хоть кого-то из своих близких. Я неловко улыбнулся, смотря кормил ли в глаза. На платьице мы, пожалуй, нагляделись, теперь пора бы и рассмотреть, что там под ним. Кума Нерешира сводила нити, внимательно следила за всей паутиной, уделяя некоторым участкам повышенное внимание, но не допуская в сети слепых зон. Это утомляло, но было необходимо, покуда ее негласным противником был величайший иллюзионист духовного мира. Была ли она амбициозна? Определенно, да. Как верно заметил Василиском Физбена Горгона в миг их расставания, безамбициозный бы не имела и шансов забраться на вершину, достичь апофеоза, а она достигла. Но она не была похожа на Василиска Амфисбену Горгону или Айзина Саске. Она была амбициозна, но не тщеславна и не честолюбива. Те, достигнув вершины, стали думать над тем, как бы взобраться еще выше, покинуть вершину и достичь неба. Она же думала вширь. Айзин Саске несомненно был благодетелем для пустых, возможно не для всех, а лишь для примкнувших к нему, но это уже было больше, чем мог бы сказать о себе кто-либо другой, когда-либо живший в этом мире. Но он же был и погибелью для этих пустых. Он толкал их в будущее, но даже если его план окончится успехом, то это будет лишь его успех, его будущее. Их же, как использованный инструмент, в лучшем случае оставит позади, в худшем же избавится. Кума Нерешира не верила, что им дадут и дальше служить Айзину Саске, только уже в обличии короля душ. Синигами несомненно выбрал бы себе в слуги таких же синигами. Прямым доказательством этого было то, что ближайшими сподвижниками Айзина Саске были два капитана, а должность коменданта Лас Начес была пожалована Рену Тинсию. Что и Чимаругин, и Тоусинканами, что Рен Тинси не обладали исключительной лояльностью, по крайней мере многие Арранкары чтили Айзина Саске больше них, а Василиском Физбена Горгона и она, двое удостоенных наибольших полномочий и доверия в плане Айзина Саске и не являющиеся представителями его же расы, несомненно обладали исключительными и необходимыми Айзину Саске способностями. Отчего же тогда Кума Нерешира до сих пор верой и правдой служила Айзину Саске? От безысходности и страха смерти? Это было правдой, но лишь наполовину. Кума Нерешира не видела света в будущем, которое желала Айзин Саске, но была довольна настоящим, которое он построил. Лас Начес, Арранкары, Эспада. Все это устраивало Кума Нерешира и нравилось ей. Поэтому она с усердием помогала расширить это, втайне уже подыскивая государству пустых нового лидера. Айзин Саске бросил бы их по завершению своего плана, а еще не подходил по причинам, озвученным им же во время отречения от титула короля Уэкамунда и всех пустых. Два подчиненных ему капитана синигами не подходили по тем же причинам, более того, для них союз с пустыми был сделкой с совестью, а не простым отклонением от устоев. Без Айзина Саске они бы несомненно просто уничтожили бы все построенные, или по крайней мере попытались сделать это. Среди Пинтархи оставалось еще двое, и они выгодно отличались тем, что жили в Уэкамунда долгие годы. Рен Тинси был эгоистом, более того честолюбивцем. Он так же, как и Айзин Саске, и Василиском Физбена Горгона, взобравшись на вершину, хотел достичь неба, но если те двое хотели изменить мир, то Рен Тинси желал лишь личного возвышения, персонального могущества. Да, он настолько не был против Арранкаров, что делил ложе с одной из них, но Чаруччи Сандервиччи для этой связи как могла унижалась перед Реном Тинсием, жертвовала своей свободой и гордостью. Возможно, Кума Нерешира и некоторые другие Арранкары бы смогли также смириться с таким королем, но все прочие пустые, нет. А государство пустых не имело смысла, если его не поддерживают сами пустые.